С минуту Мелани стояла, не зная, на что решиться. И вдруг сквозь закрытую дверь до нее донесся звонкий смех ее мальчика. И словно ножом по сердцу резанула мысль, что было бы, если бы он умер? Что, если бы ее бой лежал сейчас наверху, застывший и холодный? А его веселый смех навсегда угас. «О!» — испуганно воскликнула она и мысленно прижалась сына к сердцу. Она поняла, каково сейчас Рету. Если бы Бо умер, разве она позволила бы его увести, чтоб его положили где-то под дождем и ветром, в темноте? «Ох, бедный, бедный капитан Батлер!» — воскликнула она. «Я сейчас же пойду к нему! Немедленно!» Она поспешила в столовую, тихо сказала несколько слов Эшли и, к удивлению своего мальчика, крепко прижала его к себе и пылко поцеловала светлые кудряшки. Она выбежала из дома без шляпы, все еще сжимая в руке обеденную салфетку, и шла так быстро, что старые ноги мамушки еле поспевали за ней. Войдя в парадный холл дома Скарлетт, она наспех кивнула сидевшим в библиотеке. Испуганная мисс Питтипет, величественной старухе миссис Батлер, Уиллу и Сьюлин, затем быстро поднялась по лестнице. За ней, задыхая, следовала мамушка. На секунду Мелани задержалась, проходя мимо закрытой двери Скарлетт, но мамушка прошептала: «Нет, мэм, не надо этого делать». Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее и, подойдя к комнате Ретты, остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать. Затем, призвав на помощь все свое мужество, как маленький солдатик перед тем, как идти в атаку, постучала в дверь и тихо сказала: «Пустите меня, пожалуйста, капитан Батлер. Это миссис Уилкс. Я хочу увидеть Бонни». Дверь быстро отворилась, и мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный черный силуэт Ретта на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял ее за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь. Мамушка тихонько прокралась к двери и устало опустилась на стоявший возле нее стул, слишком маленький для ее могучего тела. Она сидела совсем тихо, беззвучно плакала и молилась. Время от времени она поднимала подол платья и вытирала глаза. Сколько ни напрягала она слух, но не могла разобрать ни слова. Из-за двери доносился лишь тихий, прерывистый гул голосов. После бесконечно долгого ожидания дверь приотворилась, и выглянула Мелани. Лицо у нее было белое, напряженное. «Принеси мне кофейник с кофе, да побыстрее, и несколько сандвичей». Когда дьявол вселялся в мамушку, она начинала двигаться со стремительностью стройной 16-летней негритяночки. А сейчас ей так хотелось попасть в комнату Ретта, и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдались, ибо Мелани лишь приоткрыла дверь и взяла у нее поднос. Долгое время мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух, но не могла различить ничего, кроме позвякивания серебра о фарфор да приглушенного мягкого голоса Мелани. Потом она услышала, как заскрипела кровать под тяжелым телом, и вскоре стук сапог, сбрасываемых на пол. Через некоторое время в двери появилась Мелани, но, как мамушка ни старалась, ничего разглядеть в комнате она не смогла. Вид у Мелани был усталый, и на ресницах блестели слезы, но лицо было снова спокойное. Пойди скажи мисс Карлетт, что капитан Батлер согласен, чтобы похороны состоялись завтра утром, — прошептала она. — Слава тебе, Господи! — воскликнула мамушка. — Да как же это? — Не кричи так. Он сейчас заснет. И еще, мамушка, скажи мисс Карлетт, что я буду здесь всю ночь. И принеси мне кофе. Принеси сюда. В эту самую комнату? Да, я обещала капитану Батлеру, что если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди. Скажи все мисс Карлетт, чтобы она больше не волновалась. Мамушка прошла через площадку. Под ее тяжестью ходуном заходили половицы, и сердце ее, успокоившись, пело «Аллилуйя! Аллилуйя!» У двери в комнату Скарлетт она приостановилась и задумалась. Благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством. И как это мисс Мелани удалось, ума не приложу. Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны, я мисс Карлетт скажу. А вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс, лучше утаю. Не понравится это, мисс Карлетт.